Глава 14. Проникновение. Подъемная платформа слегка подрагивает под весом 10 человек. Каждый раз, когда это происходит, я с осторожностью поглядываю вниз, через высокие перила. Боги, ну и высота. Подо мной прекрасный залив с лазурными водами, белоснежной полоской пляжа и городом, раскинувшимся на берегу этой невообразимо огромной лагуны. Чуть поодаль от берега в воду будто воткнуты несколько острых скал, но если приглядеться, становится понятно, что это остатки древнего памятника. Точнее, его небольшой части. Пальцев, торчащих из воды, будто огромный каменный утопленник, в последнем движении пытается выбраться из вод залива. Снизу эти пальцы заросли кораллами и водорослями. Сверху облеплены цепкими зелеными кустарниками, в которых селятся прибрежные птицы. Прямо сейчас я вижу, как два корабля с огромными механическими винтами по бортам, такие устройства использовали здесь вместо парусов, обходят персты. Город, в порт которого заходят эти суда, называется Карай. И он целиком и полностью принадлежит Хайсаме. Да-да, той самой Велар, которую я намереваюсь обмануть. Именно обмануть, а не убить, как изначально предлагал мне Зеллер. Точнее, убить колдунью однозначно придется, но не в ее логове, защищенном смертоубийственной магией, полной подконтрольных сайнарай и солдат, и оборудованного лучше всякого бастиона. Честно говоря, когда я ознакомился со всей информацией, которую накопали шпионы Зеллера, подумал, что нет никаких шансов одолеть эту владеющую. Летающая крепость, полная опытных воинов, вооруженных самым современным оружием. 50 сейнарай и тоскалоров в подчинении. Магическая защита, способная испепелить любого, кому запрещен доступ в Эллар. Высокие крепостные стены, орудия, башни, ловушки. И это не говоря о том, что путь в обитель Хайсамы так или иначе пролегал через город, принадлежащий этой владеющей, и его окрестные земли, в которых ее боготворили. Собственно, именно из порта этого города в Эллар и отправляли летающие платформы. И это была единственная транспортная ниточка, соединяющая парящий остров с землей. Так что нечего было и думать одолеть Хайсаму в ее доме. Впрочем, сейчас я и не собираюсь этого делать. И именно поэтому выбрал время, чтобы прибыть сюда, зная, что ее в Элларе нет. План, который мы придумали с Сейраном и Зеллером, строился именно на этом факте. На словах все было просто. Я выдаю себя за одного из людей Зеллера и вместе с несколькими солдатами колдуна привожу Сейрана в крепость Хайсамы, якобы выкупленного с арены и доставленного на обмен, как и полагается. Мне пришлось какое-то время убеждать друга степняка сыграть нужную роль, но в итоге он не стал артачиться и согласился. Оказавшись внутри, меня наверняка попросят задержаться до прибытия Хайсамы. Без нее Литана, сына Зеллера, мне никто не отдаст, а если и попросят свалить, это ничего не поменяет. Я знаю примерное расположение внутренних помещений и построек, представляю силы противников и догадываюсь, где держат Айрилен. Надо сказать, шпионы Зеллера потрудились на совесть, собирая информацию об Эларе Хайсамы. Да и сам колдун знал довольно много. Как он говорил сам, он бывал там дважды и кое-что запомнил, так что это личное знание было мне на руку. С другой стороны, сам Зеллер мне не нравился. При всем благоговении и уважении ко мне, которое он испытывал на самом деле, я для него был всего лишь инструментом, так удачно подвернувшимся под руку. Я понимал, что главное для колдуна — убийство Хайсамы. Это его желание сквозило в каждом нашем разговоре, хоть Зеллер и старался держать себя в руках. Однако флуктуации его ауры, окрашенной вспышками желания в то время, когда он об этом говорил, подтверждали мои мысли. Это его желание было даже сильнее, чем спасение сына. А уж на меня и моих Зеллеру было и вовсе плевать. Пусть он и боялся мощи перчатки. Все это я понимал и держал в голове несколько планов возможных вариантов развития событий, которые не подразумевали наш с Зеллером дальнейший контакт. Однако он был полезен. Информация, подготовка, оснащение, знания и, самое главное, магия, которую я развивал, пока гостил на его Элларе. Разглядывая прекрасный залив, чувствуя приятные прикосновения теплого ветра к коже, я то и дело бросаю взгляды на приближающийся парящий остров и продолжаю абстрактное размышление. просто чтобы не прогонять в уме план в тысячный раз и не нервничать. Конечно, хорошо было бы подготовиться получше. Развить магию хотя бы до уровня Вилар, собрать сторонников, заручиться поддержкой других Сейнарай, начать ослаблять влияние Хайсамы и наносить ей аккуратные удары из-под тишка, чтобы она не понимала, кто ее кусает и откуда. Но времени не было. Я чувствовал это. С момента, как Айрилин и мои друзья оказались в руках владеющей, и так уже прошло больше 2 месяцев. Кто знает, что она с ними сделала? Кто знает, что сделает в скором времени? Как долго они будут нужны ей, прежде чем Вилар избавится от них? Судя по рассказам, эта Хайсама была неоднозначной личностью. Как и большая часть владеющих. Она правила землями под своим Элларом справедливой, но жесткой рукой. И за это ее уважали местные жители. А вот те, кто столкнулся с Хайсамой лбами, отзывались о ней не лучшим образом. Наглая, дерзкая, своевольная, не признающая авторитетов, безбашенная. Самые лестные из эпитетов, характеризующие ее. Сейнарай этой части свободного анклава фактически подчинялись ей, как и каждому владеющему, собственно, контролирующему определенную территорию анклава, но контроль этот напоминал скорее тиранию. Хайсама забирала редкие книги, ценные артефакты и рабов у тех Сейнарай, которые имели собственные земельные наделы и элары, но были слабее владеющей. Она носилась по востоку континента словно вихрь, останавливаясь то тут, то там, рыская по древним развалинам и постоянно пытаясь добыть новые и новые осколки у других владеющих. По слухам, около 10 лет назад ей удалось присоединить к своему осколку другой, которым владел один из Вилар, живущий отшельником в сотнях лиг к северу. Как он отдал такое сокровище ей, никто не знал. Хайсама редко появлялась в обществе, была жестока в бою, не пила спиртного, не имела любовников. Она занималась исключительно магией и собственным развитием. Половину времени эта странная женщина проводила в своем Элларе, проводя с магией и живыми существами невероятные эксперименты, по слухам, иногда даже используя капли из астрального моря. Вторую половину времени она странствовала по землям свободного анклава и дальше, разыскивая артефакты древних и, по тем же слухам, управляла одним из магических орденов, о которых в свое время мне рассказала рыжая Эйса. При воспоминании о девушке у меня на губах появляется улыбка. Странная она все же. Интересно, как у нее дела? Все ли хорошо? Хотя какое мне дело, если уж быть откровенным до конца с самим собой? Тряхнув головой, я отгоняю от себя пространные мысли. Как бы там ни было, по всей видимости, Хайсама и ее люди не знают, кто я такой. Никто из них ни разу не видели меня, не считая тех людей в замке, но вряд ли в том нестриженном и грязном оборванце в обносках можно узнать представительного Сейнарай, который сейчас поднимается к крепости Хайсамы. Проклятье, да я даже решил единственную проблему, которая могла меня выдать. Скрыл перчатку и заглушил ее эманации. Оказалось, что хам, который так ловко спрятал перчатку тогда в замке, заодно укрыл ее и от магического взора. Вот почему те колдуны не обнаружили ее, хотя сканировали меня. Установить этот факт удалось совершенно случайно, во время одного из ужинов с Зеллером. В тот вечер хам спал на моей руке, обвив перчатку, и колдун, едва войдя в трапезную, застыл, будто пораженный молнией. «Хелгар», — заикаясь, произнес он тогда. «Куда? Куда пропала перчатка?» Страха в его голосе было столько, что я поневоле и сам забеспокоился, но стоило только разбудить хама, как колдун ощутил резонанс могущественного артефакта. Вскоре мы разобрали произошедшее и сочли весьма удачным тот факт, что у меня имеется такая маскировка. В тот вечер и родился наш план. На самом деле зверек, которого Зеллер приметил в первую нашу встречу и обозвал Рилаем, оказался весьма и весьма непростым. Я выяснил, что Рилай — чрезвычайно редкий вид, который практически невозможно встретить. Все дело в том, что 1000 лет назад их практически полностью истребили из-за невероятно полезных свойств организма этих зверьков. Свойств, которые сохранялись в частях тела на 100 лет после убийства несчастных созданий. Рилай практиковали между собой телепатическую связь, и местные колдуны наловчились создавать из мозга зверьков средства связи. Эти милые создания могли экранировать магическое поле любой силы, и этим тоже пользовались, чтобы создавать амулеты, а иногда и целые накидки, позволяющие скрыть огромную магическую мощь. Из крови зверьков варили сильнейшие восстанавливающие зелья, а их зубы из-за дезинфицирующих свойств ценились во 100 крат дороже изумрудов и золота. Так что мне, можно сказать, сильно повезло. Не в последнюю очередь потому, что я встретил не взрослого, которого почти невозможно найти, Рилай, а едва вылупившегося. Как оказалось, зверушки после появления на свет навсегда привязываются к первому, чью кровь попробуют на вкус. Обычно это родитель, но в моем случае все произошло так, как произошло. И, кстати, в этот же самый момент Рилай привязывается к своему родителю телепатически, и со временем эта связь крепнет. Вот почему я периодически вижу образы, которые этот малыш мне посылает. Ну и умение прекрасно понимать человеческую речь и даже воспроизводить ее. Таким не могло похвастаться ни одно животное западного континента, так что Рилай можно было смело записывать в разряд разумных существ наравне с людьми. К сожалению, это была практически вся доступная о Рилай информация. Они встречались настолько редко, что об их развитии было мало чего известно. И теперь, чувствуя перчаткой сердцебиение спящего зверька, я не переставал радоваться тому, что мне так повезло с ним встретиться. Как бы там ни было, сейчас меня волновало одно. Пока владеющей не было в Элларе, требовалось вытащить оттуда Айрилен и сына Зеллера. И если... если получится это провернуть, Велара обязательно об этом узнает, и мы выманим ее в нужное место, оставив за собой следы. Туда, где у колдуньи не будет преимущества. Я лишь тогда рискну с ней сразиться. И то для начала попробую одолеть хитростью. Ну а если не получится... Что ж, на этот случай у меня был козырь, спрятанный в рукаве. Тот, на который Зеллер и рассчитывал. Кристаллическая перчатка, сросшаяся с моей рукой. Зная, что она может стать последним шансом, перед тем, как отправляться в вотчину Хайсамы, я, если можно так выразиться, договорился с ней. Слился с шепотом, звучащим в голове, и он почти сразу откликнулся на мой зов. Я попросил перчатку, или того, кто был в ней заперт, помочь мне в трудную минуту, если понадобится, и голос с радостью согласился. Не то чтобы я ему верил безоговорочно, но перчатка уже несколько раз показала, что способна меня защищать. Да, скорее всего, Беренгар предупреждал о том, что я не должен ее использовать, но... Я верил, что в самом крайнем случае частица Арканума защитит меня и Айрилен. Жаль, конечно, что того камушка Твагрита не хватило для возвращения Беренгара. Старик явно мог рассказать мне много интересного, да и помог бы при подготовке столь сложного дела, но нет. Минерал взорвался, не выдержав магического напряжения, отправив меня в очень странное видение, и когда я очнулся... Сказать, что я был поражен, значит не сказать ничего. Меня до сих пор прошибает пот от осознания того, что я видел. Отчего-то я сразу понял, что мне привиделся сам Творец и его дети, та самая аула Светлоликая, подарившая людям магию. Тот самый Зеал, которого еще называют без приставки Тор, означающий «предатель». Коана и Эльдар. Четверо вечных, которые помогали Творцу создавать этот мир. Разумеется, я думал над тем, что это может быть всего лишь бредом, вызванным сотрясением мозга от ударной волны, не слабо припечатавшей меня к дереву. Но после того, как поискал в библиотеке Зеллера книги по истории и почитал описания вечных, которые вели за собой людей чуть больше всего 1000 лет назад, на какое-то время потерял дар речи. Все совпадало. Судя по всему, я действительно видел фрагмент того, что происходило давным-давно. И от осознания этого становилось не по себе. Кажется, это едва ли не прямо подтверждало то, что у меня на руке перчатка самого Творца. «Прибываем», — хрипло заявляет управляющий платформой маг, выдергивая меня из размышлений. Причальная площадка приближается быстро. Высокие и толстые мраморные колонны очерчивают ее периметр на самом краю Эллара, поддерживая черепичную крышу. За ней виднеется твердыня. Высокие крепостные стены и всполохи магии над ними. Башни, купола, шпили. Вблизи размер этого парящего острова увеличился до просто невообразимых размеров. Нас встречает целая делегация. 10 сейнарай, судя по светящимся татуировкам. 5 тоскалоров и 1,5 десятка стрельцов с огнеплюями разной конструкции. Вперед выходит мужчина в фиолетовых одеждах со знаком Сейнарай, перечеркнутым 3 штрихами — льдисто-синим, черным и ярко-зеленым. Узкое лицо мужчины перечеркивает длинный шрам. Один глаз подернут белесой пленкой. Половина носа отсутствует, а за тонкими губами, когда те открываются, отсутствует несколько зубов. тем разительнее контраст между потасканной внешностью этого человека и драгоценностями, украшающими его пальцы и шею, а также дорогой длиннополой одеждой. Я знаю, кто это. Ракс, один из ближайших помощников Хайсамы. Дождавшись, пока управляющий маг откроет дверцу пришвартовавшейся платформы, выхожу навстречу колдуну. «Приветствую, Сейнарай Ледяных Листьев, скрытых во тьме». Я склоняю голову. «Меня зовут Рой Клешня. Я Тоскалор, посланный Сейнарай Ледяного Ветра, Шензеллером, чтобы...» «Знаю», — перебивает меня Рак с неприятным, надтреснутым голосом. «Нам сообщили, когда вы прибыли в город». «Да, разумеется». Я изображаю смятение. «Я привез подарок». Дернув за веревку, которую держу в руках, заставляю стоящего позади Сейрана сделать несколько шагов вперед. Глядя на меня, парень шипит, оскалив зубы. «Хорошо играет». «Любопытный экземпляр». Ракс подходит к юноше и пальцем приподнимает его голову за подбородок. Сейран дергается и тут же получает мощную пощечину, полную обжигающего льда. Его щека покрывается ледяной коркой, парень шипит от боли, а я едва сдерживаюсь, чтобы не броситься на колдуна. Скотина! Но нет, нет, еще не время. Еще не время, нужно играть свою роль до конца. Сейран тоже это понимает, а потому, шипя от боли, даже не смотрит на меня. Он сыплет на языке степняков такими ругательствами, что Ракс, пойми он их, немедленно бы оторвал парню руки и ноги. «Дикий», — скалится помощник Хайсамы. «Это хорошо. Люблю работать с теми, кто не подчиняется». Услышав это, я едва сдерживаю зубовный скрежет. «Проклятье! Надеюсь, Сайрелин все хорошо». Судя по рассказам того же Сейрана, она не слишком сдержана на язык. «Сейнарай Шензеллер выполнил свою часть сделки», — произношу вместо того, чтобы снести этому ублюдку голову. «Мы привели вам проданного на арену звереныша. Могу ли я увидеть сына господина Шензеллера и забрать его к отцу?» Ракс, все еще пристально разглядывающий Сейрана, поворачивается ко мне. «Ну, разумеется, увидеть его ты можешь, а вот забрать...» «Сильно в этом сомневаюсь». На его губах играет мерзкая ухмылка, и я чувствую, как по спине пробегают капли пота. «Что вы имеете в виду?» Восприятие сигналит об опасности так сильно, что в глазах темнеет. Передо мной мелькают картины того, что сейчас произойдет, но перемешиваются в одно целое. Так их много, и я не успеваю правильно среагировать. Несколько десятков заклинаний, магические сети, веревки и цепи, купола, вырастающие из-под земли. На меня обрушивается такой шквал заклятий, что отбить их все нет никакого шанса. Я даже не успеваю обратиться к перчатке. Сгусток тьмы, выпущенный Раксом, пронзает мою голову и заставляет все мысли в ней замереть, стать вязкими и неповоротливыми. Единственное, что успеваю заметить, как хам соскальзывает с руки и теряется меж возникшего вокруг меня хаоса, обнажая перчатку. Все вокруг становится таким же медленным, и несколько этих мучительных мгновений я наблюдаю за увечным колдуном. Он достает из кармана часы, смотрит на них, удовлетворенно кивает и произносит, глядя мне в глаза. «Надо же! И правда огромный осколок! Удивительно!» В его взгляде читается вожделение. «Добро пожаловать в отчину Хайсамы, Хелгар. Она давно ждала встречи с тобой. А вы, увольни, найдите его зверюшку. Немедленно». Меня пронзает страх, но медленно. Так, словно кто-то очень медленно втыкает в меня клинок. Мысли становятся все тяжелее, но я все же пытаюсь докричаться до перчатки. «Па... ма...» Ракс делает легкое движение пальцами, и я забываю о том, кто я такой.